Они красят стены в коричневый цвет и пишут на крышах слова. Имеют на завтрак имбирный лимон и рубль считают за два. Мне было бы лестно прийти к ним домой и оказаться сильней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Ты можешь купить себе новый хай-фай или просто идти в гастроном. И медитировать на потолке, облитым дешевым вином. Сложить свою голову в телеэкран и думать, что будешь умней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Говорят, что губы ее стали сегодня как ртуть, что она ушла чересчур далеко, что ее уже не вернуть. Но есть ли среди нас хотя бы один, кто мог бы пройти ее путь или сказать, чем мы обязаны ей? Но чем дальше, тем будет быстрей. Все помнят отцов, но зовут матерей. И они говорят, что у них веселей в доме, в котором не гасят огней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Строй свой бюджет на запасах вина, что хранится в твоих кладовых. Кормись на тех, кто кормит тебя, забудь про всех остальных. И я мог бы быть таким же, как ты, и это бы было верней. Но чтобы стоять, я должен держаться корней. Чтобы стоять, я должен держаться корней.